Глава 23. Дальше дорога снова оказалась забита машинами гуще, их было даже больше, чем у Ялты, где пришлось бульдозер задействовать. Но имелся и один моментик. Перекореженные остовы машин оказались сброшены с дороги. Кое-где вообще месиво было из металла и пластика. Короче, проехались тут на чем-то с отвалом и спихнули с дороги. И это был хороший знак. Кому нужно было чистить дорогу, если она не проезжая? Вот и транспортная развязка. Если свернуть сейчас, то можно выехать на дорогу, которая ведет в Керчь. Жилые постройки все больше в той стороне находятся, и их даже рассмотреть можно отсюда. Старые дома едва ли не середины прошлого века, а дальше к северу новые дома, словно братья-близнецы. Построены по одному проекту, высокие, в 21 этаж уже в 30-х годах. И ничего удивительного в этом нет, таких проектов на всю Россию штук 5. Вот и застраивают одинаковыми домами страну единственный государственный застройщик-монополист. Зато жилье относительно доступным стало. А если купить не можешь, то можно соцнаем подписать. Если же дальше поехать прямо, то шоссе выведет тебя прямо к мосту. Туда нам и надо. И в этой стороне все больше промзона. Там и речной порт был, и какие-то склады, и ангары. Но был момент, который мне не нравился, и об этом мне заранее рассказал Степаныч. Тут рядом зона. То есть исправительная колония. И вот что там случилось, это большой вопрос. Тут уж так получилось, что обычные люди и бывшие солдаты записались в мародеры. А про матерых зэков и говорить нечего. Короче, соседство — это не самое лучшее. Но могло разное случиться. И эвакуировать всех могли. Да и если подумать, огороженная территория, предназначенная для проживания большого количества народа, отличное место. Пофильтровать уголовников, кого к стенке, кого на дорожку, почистить после них, и можно жить. С каждой секундой наша мини-колонна все приближалась к мосту. До него оставалось минут 5 ехать, не больше. И меня все сильнее начинало крыть. Я поймал себя на том, что тискаю рукоятки автомата, сжимаю их руками в тактических перчатках. Будто надеюсь, что они мне уверенности придадут. С трудом разжал их, потер, потом положил на колени. Но еще через минуту заметил, что отбиваю пальцами правой руки незамысловатый ритм. Остальных тоже едва ли не трясло. Олега мы пересадили обратно в буханку, так что ехали втроем и Овод с нами. Интересно, если там будет выезд, он поедет обратно, чтобы доложиться Сафину о нашем успехе? Или решил, что достаточно просто рассказать о том, что под Севастополем находится база Росгвардии? Черт его знает, что ему в голову взбредет. Но не требовать от него я ничего не могу, ни тем более уж винить потом в чем-то. Это его жизнь, его дело, и возвращаться в ад никому не захочется. Мы ехали молча, наступила вообще какая-то странная тишина, только гудел мотор «Тигра», стучал под колесами асфальт и шуршало битое стекло, которого на дороге было предостаточно. Тишина была густой, я бы даже сравнил ее консистенцию с кефиром. Жирным таким. Было видно, что Пашке хочется поговорить, он периодически поворачивался ко мне, будто что-то заявить хотел, но рта не раскрывал и снова принимался смотреть на дорогу. И так прошло еще с минуту. Я вдруг понял, что мне тяжело дышать. Именно так тяжело, и это, сука, очень нехорошо. «Ладно», — вдруг проговорил наш водитель, — «почти приехали вроде как, а?» Я открыл рот, чтобы ответить, и в этот момент с улицы послышалась длинная очередь. Судя по звукам, стреляли из пулемета, не крупнокалиберного, а обычного, под винтовочный патрон. И по кузову нашего броневика застучали пули. «Твою ж мать!» — завизжал Пашка и утопил педаль газа. Машина рванулась вперед, и свинцовый дождь мгновенно прекратился. Я обернулся и увидел, как кабина буханки покрывается следами от пулевых попаданий, а секунду спустя она повернула в сторону, врезалась в ряд сброшенных с полосы тяжелой техникой машин. Встала на два колеса, потом перевернулась. И стрелять снова стали по нам. Опять дробный звук и грохот пулеметной очереди. «Тормози, блядь!» — крикнул я. Но Пашка только давил на педаль газа. Он явно испугался. Он явно не хотел останавливаться, когда мы были уже на расстоянии вытянутой руки от цели. Он струсил и был готов бросить остальных. Смотреть на то, как мы уезжаем от буханки, я не мог. Поэтому ткнул пламегасителем автомата в затылок Пашки и зарычал. «Тормози, иначе я тебя завалю прямо сейчас!» Угроза сработала, он резко вдавил педаль газа. Машина пошла юзом, завизжали шины, я вдруг влетел башкой в потолок. Меня бросило на переднее сиденье, перед глазами помутилось, перед глазами побежали вспышки. В голове разлилась тупая боль. «Назад, блядь!» — приказал Овод, уже схватившийся за оружие. «Задним ходом! Ни хрена они нам не сделают, у нас броня!» Пашка отчаянно выматерился, причем в голосе у него я услышал визгливые нотки, но воткнул заднюю передачу, и машина покатилась в обратную сторону. Овод распахнул люк, выбрался в пулеметное гнездо. Схватился наверняка за установленный там РПК, но послышался резкий, как щелчок хлыста, винтовочный выстрел, и он обмяк. «Овод!» — я поднялся, толкнул его рукой. «Овод, блядь, ответь, что с тобой?» Не отвечает. Схватившись, я затянул его обратно в салон и увидел, что он мертв. Невидящие глаза смотрят куда-то вдаль. В одном виске входное, во втором выходное. «Ебать! Это что за снайпера там сидят, если его отработали с одной тычки? Да еще и вот так вот, когда он только высунулся». Вспышки перед глазами засверкали с новой силой, а в ушах вдруг послышался звук летящего дрона-камикадзе. И не одного. Множество дронов. Вспышка боли вновь пронзила голову. Твою ж мать. Пашка продолжал гнать машину назад, и, кажется, он вообще не соображал, что делает. А на меня вдруг, наоборот, напало ледяное спокойствие. Вот так вот, как будто ледяной колодезной водой окатили. «Рация! Нахуя нам связь, если мы ей не пользуемся? Зачем вообще?» Я схватился за передатчик, висевший у меня на груди, и заорал. «Степаныч! Что там, Степаныч? Целы!» Несколько секунд ничего не происходило, а потом я услышал голос подростка. «Край! Степаныч мертв, машине пизда. Тут еще бензин разливается, не бросайте нас! Сука, твою ж мать!» «Не бросим!» — пообещал я. «Пока мы в броневике, хрен нас что достанет. А вот в буханке...» Им точно конец, если не вылезут, ее прямо через днище могут расстрелять и бензин. Только этого не хватало. «Тормози!» — крикнул я, когда броневик подъехал к расстрелянной буханке почти вплотную и приказал Пашке «Вылезай!» «Я не пойду!» — пошел он в отказ. Недолго думая, я врезал ему под затыльник, после чего схватил за автомат и почти насильно вложил в руки. «Вылезай и стреляй по ним, блядь!» «Нет!» По кузову снова застучали выстрелы, и Пашка вдруг снова врубил переднюю передачу и газанул вперед. Он же совсем не в адеквате, он просто не соображает, что делает. И если я выйду, то он просто уедет, и все. Мы останемся посреди трассы без транспорта. Тогда я вскинул автомат, прицелился ему в затылок и нажал на спуск. Коротко трескнул выстрел, и механик опрокинулся вперед лицом в рулевое колесо. Он сам сделал свой выбор, не хотел сражаться с чужими. Так придется умирать от пуль своих. Я перебрался через тело Овода, чтобы прикрыться от пулемета бортом броневика, открыл дверь и спрыгнул наружу. Пригнулся, увидев дульную вспышку на крыше здания впереди. Пули просвистели над моей головой, отрикошетили от брони. Я тут же вскинул автомат, прицелился и выпустил несколько коротких очередей в ту сторону. И увидел свесившееся с крыши тело. Заметил движение правее, тут же повернулся, выстрелил еще раз. Блять, ну вот почему ни у кого не оказалось оптики с переменной кратностью? Хули тут толку от коллиматора? С этой стороны больше не стреляли, да и пулемет стой, затих. Целей они не видели. И, похоже, уже поняли, что по броне тигра палить никакого смысла не имеет. Я рванулся к краю борта, прижался к нему. Увидел через лобовое стекло Олега, на которого навалился Степаныч. Мертв. Бронежилет сбоку изорван попаданиями, как раз под рукой, а плиты там нет. И ремней в машине нет, они конструкцией не предусмотрены, но в руках держит рацию. Значит, меня услышат. Как они вылезут-то? «Выбивай лобовуху», — приказал я, — «ногой, и выходите, я прикрою, как смогу». Нас сейчас видеть не должны, и вообще нас, скорее всего, атаковала небольшая группа, иначе здесь на каждой крыше по стрелку сидела бы. А их не так много. Олег понял, кое-как спихнул с себя труп старика, а потом ударил ногой в лобовое стекло. Один раз, второй, третий, и после этого ему удалось высадить его. И он тут же полез наружу. Я высунулся и высадил остатки магазина куда-то в сторону врага, в белый свет, как в копеечку. Подросток выбрался и тут же забежал за буханку, скрылся за ней. Автомат он держал в руках, не потерял. Высунулся и тоже высадил куда-то туда несколько коротких. Вряд ли он сумел так быстро сориентироваться и увидеть врага, скорее всего, наугад палил. Снова грохнул пулемет, и мимо просвистело несколько пуль. Я сменил магазин и увидел, как из машины вылезает Лика. Правая часть ее лица была покрыта кровью, видимо, при ударе рассекло скулу. Она повернулась, явно собираясь помочь кому-то выбраться. Я снова высунулся и опять выпалил весь магазин одной очередью, не чтобы попасть, а чтобы заставить залечь, чтобы прикрыть. Снова ударила винтовка и меня швырнуло назад за машину. Ноги подогнулись, и я упал. Снова жужжание, снова белые вспышки, снова дроны, хотя небо чистое, их нет. «Да что вообще, ёб твою мать, такое со мной происходит?» Опустив взгляд, я увидел на бронежилете дыру. Сам не знаю почему, просунул в нее палец и почувствовал осколки плиты. Боли не было, но в животе запекло, и по нему потекло теплое. «Край!» Лика рванулась в мою сторону, и я уже представил, как ее тело швырнет в сторону пулеметная очередь. И действительно грохнула, но она успела подбежать ко мне, упала на колени рядом. Еще я увидел, как из буханки выбралась Наташа и спряталась за ней, за спиной Олега. Карабина у нее не было, зато в руках уже был пистолет. Отважная девочка, жаль только, что от этого мало толку будет. «Край!» Снова крикнула Лика, схватила меня за плечем. «Отойди!» — прорычал я. «Не мешай!» Под сумок аптечки на груди я зацепить успел, собирали его с умом. Рванул молнию, увидел бинты, ручку, ножницы. Но это не то, что мне нужно. Нужное в инъекторах. Вот один, синий, там синтетический аналог морфина, только лишенный побочных эффектов и не вызывающий зависимости. Боль убирает. И второй с фиолетовой — густатин. Он не даст мне умереть от кровотечения и шока. Сорвал зубами крышку с одного и долбанул им себя в бедро через штаны. Боли от укола я не почувствовал, потому что проснулась другая от раны в живот. Говорят, что болеть у человека может только одна часть тела, мол, центры в мозгу, все такое. Может быть, так и есть, а возможно, просто игла очень тонкая. Теперь густатин туда же. Это средство просто так лучше не использовать, можно инфаркт словить. Но вот сейчас с пулей в брюхе мне терять уже нечего. Одна надежда остается, что выберемся, что сможем до места доехать, что нас выпустят с полуострова. Как же нехорошо получилось, сука. Я приподнялся, снова сменил магазин на полный, потом встал, прислонившись спиной к борту броневика. Мне там, скорее всего, все кишки размолотило. Пуля просто так через пластину пройти не могла, наверняка раздробилась на мелкие осколки. А это значит, что мне, скорее всего, пизда. Я это отчетливо понимаю, но если честно, то вообще плевать. Не похуй мне только на одно. Своих до места довести. Вывести их с острова, а там дальше. Либо помогут, либо так и сдохну. Ну, хоть кого-нибудь спасу. «Яна, где?» — спросил я, повернувшись к Лике. «Что-то странно, что из машины больше никто не лезет». «Нет ее», — она покачала головой. «А она молодец, в истерике не бьется, вид собранный. Все могло гораздо хуже быть. Значит, от моего воинства всего четверо осталось, если меня считать вот так вот. Через столько проехал, а тут почти всех потерял. А ведь эти уебки правильное место для засады выбрали. У самого моста. Кто будет пытаться с полуострова свалить, тот сюда и поедет». «Наташа!» — крикнул я девчонке. «Считаю до трех. На счет три ты сюда. Олег, следующий». Подросток посмотрел на меня, кивнул. А он хороший, из него мне удалось настоящего бойца воспитать. Тоже не трясется, вид собранный. «Раз!» — крикнул я. «Два! Три!» Высунулся и веером высадил очередь на весь магазин. Девчонка с диким визгом рванула в мою сторону. С противоположной застучал пулемет, но она как-то метнулась вперед, чуть не проскользив по земле на коленях, и оказалась рядом со мной. Ее тут же схватила Лика, обхватила руками, будто пытаясь своим телом закрыть. «Ладно». «Нам тут ничего не угрожает». Я снова сменил магазин на полный. «Олег, давай!» — крикнул я. «На счет три! И пали в их сторону, как я учил! Как во дворе тогда!» «Надеюсь, вспомнит». Но он вроде кивнул, а я опять отсчитал до трех, высунулся и нажал на спуск. Парень побежал к нам, но мой автомат выпустил только короткую очередь, а потом затвор вдруг застрял в заднем положении. Снова грохнул пулемет, и Олега, который не успел, швырнуло на асфальт. Он чуть приподнялся, хотя я отчетливо видел, как топорщится в местах попадания его бронежилет. Но опять хлопнул винтовочный выстрел, и парень снова опрокинулся, уставившись невидящими глазами в небо. «Сука! Сука! Сука!» Вытащив магазин из автомата, я долбанул по рукоятке затвора один раз, второй, пытаясь закрыть его. Автомат перегрелся просто. Не предназначен он для такого, для пальбы длинными на весь магазин. После третьего удара затвор оказался в переднем положении. Я дернул его один раз, второй. Вроде работает, примкнул магазин обратно. «В машину», — приказал я, — «уезжаем. Тут спасать уже некого, все мертвы». Не уберег. Блять. Теперь лишь бы свалить, лишь бы уехать отсюда. Туда, где все закончится. Для меня однозначно, а для девчонок так или иначе. Дверь была открыта, я схватился за труп овода и выволок его с заднего сиденья. «Наташа!» — крикнул я, подхватил продолжавшую визжать девчонку и затолкнул в машину. Одно радовало — она не отбивалась, потеряла голову, но не отбивалась. Потом влез уже в переднее, подхватил труп Пашки, потащил наружу выволок. Встретился взглядами с Ликой, которая явно заметила, что пуля вошла ему в затылок. Что явно стреляли не со стороны врага. Но она замолчала. «За руль!» — приказал я. «Я не умею!» — возразила она. «А я отрублюсь с минуты на минуту!» — заорал я. «Садись в машину, блядь, дура тупая!» «Жить хочешь?» Это возымело эффект. Блондинка забралась на переднее сиденье, схватилась за испачканной кровью руль, вскрикнула и тут же принялась вытирать руки о штаны. Я захлопнул дверь, запрыгнул на заднее, закрыл дверь уже за собой. А по борту «Тигра» уже колотили пули, и стекла так или иначе покрывались трещинами. У них есть свой предел прочности, как, пожалуй, и у меня. И я, похоже, его вычерпал. «Ну!» — заорал я. «Передачу врубай и на газ дави! Тут по прямой всего ничего осталось!» Я чувствовал тепло в животе, но боль отрубилась. Вспышки наконец-то отступили. Эта дрянь, которую я себе вколол, начинала действовать. Девушка резко тронула машину, меня бросила вперед, и я врезался головой в переднее сиденье. Но мы набирали скорость. Мы уезжали. И до моста оставалось минут пять, не больше. И теперь все зависело от того, что будет там.